По понятным причинам у нас нет свидетельских показаний о том, что произошло в землях демонов, куда отправляются погрязшие во грехе души, но зато мы знаем итоги сего похода, и можем сопоставить их с происходившими в нашем мире событиями. Таким образом выходит, что наступление сил Виктора Франкенштейна, поддерживаемого шаманами и отколовшимися иерархами Церкви Спасителя, спровоцировало владыкада на атаку территории Северной Америки, чтобы отвлечь на их защиту часть сил ученого. В ходе битвы себя показали Алиса, приемная дочь доктора, обладающая неизвестным священным механизмом, позволяющим в широких рамках управлять пространством и энергиями, а также волшебники, шаманы-перевертыши и многие другие существа. Капитан британского судна «Морская стерва», наблюдавший за сражением через подзорную трубу, в своих мемуарах написал, что в тот день небеса стали красными от гнева Божьего, обратившего свой взор на демонопоклонников и призванных ими тварей, решившихся поднять оружие на заблудших, но все еще верных детей его. Джон Сильвер писал, «Если лучи белого и красного света, обрушающиеся с небес на головы монстров, испепеляя их в пыль, это не доказательство того, что Бог не отвернулся от мятежников, то я съем свою шляпу». Британские войска, командиры коих были впечатлены увиденным и прониклись величественностью момента, а вместе с ними и Квинси, сопровождавшие карательные корпуса англичан, объявили произошедшее чудом и приказали возвращаться на родину, так как воевать с теми, кому свое покровительство оказали сами небеса, никто более не смел. Короне же пришлось признать независимость колоний, заключив с ними мир. Небесные покровители Церкви Спасителя сообщили совету кардиналов, что во время огненного дождя и небесного гнева, на полях сражения адских пустошей происходило куда более ожесточенное противостояние. Две армии архидемонов, лидеры которых претендовали на титулы владык преисподней, объединились против общего врага и напали на Виктора Франкенштейна, который противопоставил им бесконечные легионы нежити, вооруженные артефактным оружием, туго переплетенные магии стихии, света и тьмы, а также могущественных духов, уровня молодых зверобогов, что на равных сражались с сильнейшими слугами Люцифера, одного за другим отправляя их в забвение. Сам доктор обрушил на своих врагов немыслимую для смертного мощь, поражая адские равнины заклинаниями уровня архангела и архидемона, сотнями расправляясь с пожирателями душ. Ему помогали сама природа, прорвавшаяся в тот темный план и начавшая распространяться по пустоши, а также на его стороне выступали конструкты из металла, драконы и иные монстры, во множестве порожденные разумом еретика. Даже ангелы не знают того, что произошло внутри цитадели Франкенштейна, на которой он прилетел в мир демонов. В какой-то момент 8 владык, по 4 от двух фракций, сумели прорваться под магические щиты, а затем скрылись внутри черной пирамиды, стремясь расправиться с главной угрозой собственной власти. Обратно сумели выйти лишь 5 архидемонов, которые выглядели так, что у небесных наблюдателей проснулась жалость к когда-то падшим собратьям, купившимся на слова Люцифера. Однако же они не посмели нарушить шаткое перемирие и вмешаться в дальнейшие события, а после прибытия через порталы воинства падших ангелов, ведомых в бой Кокабелем, вовсе оказались вынуждены отступить. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы осознать то, что многих поход Франкенштейна испугал. Если его победу над языческим пантеоном еще можно оправдать тем, что он был лишь одним из многих, кто сражались против богов красных людей, то разгром двух армий ада произошел без постороннего участия. Однако же известие, возможно, лживое в своей основе, что и сам ученый был ранен во время сражения с 8 архидемонами, а также его отказ возвращаться в Северную Америку, где от имени своего отца осталось следить за хозяйством Алиса Франкенштейн, стали причинами того, что другие фракции так и не предприняли никаких действий для устранения угрозы. В то же время чернокрылые ангелы объявили о своей поддержке Соединенных Штатов Америки. От имени Виктора Франкенштейна, получившего неофициальное звание «Святой Чернокнижник», Церковь Спасителя получила технологии создания определителей демонов и злых духов, благодаря которым Европа постепенно охватывается сетью слежения, что уже помогло спасти множество жизней и упокоить немало неприкаянных призраков, а также мечи света, что работают на святом жемчуге и не требуют от владельца обладать большим духовным резервом. Немало трактатов по медицине и другим наукам сейчас проходит проверку в библиотеках Ватикана на предмет наличия зашифрованных среди строк знаний о темных ритуалах, коими вне всякого сомнения владеет доктор, но в скором будущем многие знания, полученные спорными методами этим ужасающим, но великим человеком, получит распространение среди верных сынов и дочерей его. Отрывки из книги «Краткие жизнеописания великих людей», авторство отца Корнелиуса. Высокая и сочная изумрудно-зеленая трава колыхалась под порывами ветра, яркие красные, желтые, розовые, синие бутоны цветов, венчающие упругие толстые стебли, покрытые короткими шипами, благоухали сладковатыми ароматами. От цветка к цветку, стрекоча маленькими полупрозрачными крылышками, деловито летали похожие на куколок белые феечки, красующиеся разноцветными шевелюрами, фасетчатыми глазами, выдающимися, относительно роста, достоинствами фигуры. Старшие феи, ростом не уступающие взрослым человеческим женщинам, порхали вокруг больших цветов, которые скорее походили на многовековые деревья, на десятки, а то и сотни метров, тянущиеся далеко к небесам. Я бы принял это место за рай, если бы не багровые небеса и чувство угрозы, словно бы таящийся где-то неподалеку. Хмыкнув своим мыслям, высокий брюнет с острыми чертами лица, пятью парами черных крыльев и красными радужками глаз, сорвал с невысокого куста плод, похожий на грушу, но имеющий вкус спелого персика, да еще без костей. Впившись зубами в свою добычу, Кокобель ощутил, как рот заполняет сладкий сок, похожий на мед. Полностью погрузившись в процесс поедания даров природы, совершая сие деяние с полагающейся моменту неспешностью, он внешне никак не отреагировал на то, что рядом приземлился еще один падший ангел, выглядящий крайне измученным, но довольным. «Если твои подчиненные увидят тебя здесь, то не поверят своим глазам. Великий и грозный полководец любуется феечками, ест фрукты и даже не помышляет о продолжении войны», — усмехнулся Азазель, одетый в белую рубашку и черные штаны. «Просто я понимаю, что сперва нужно переживать то, что уже откусил, а не пытаться запихнуть в рот слишком большой кусок». Вытерев лицо рукавом черной куртки, генерал армии падших обернулся к старому другу и лидеру, изогнул брови в вопросе и уточнил: «Ты уже разобрался с теми данными, которые предоставил нам наш друг?» В первом приближении, заложив руки за спину, слегка улыбнулся Азазель. «Ну и зачем ты искал меня?» — изобразил недоумение Кокобель, складывая руки на груди. «Я воин, а не ученый. Скажи мне, в какую сторону воевать, и я пойду туда. Просто мне нужен именно твой совет», — придал своему лицу серьезность генерал-губернатор падших, вызвав у собеседника недоверчивый прищур. «Наш друг передал нам технологию создания аналога престолов. Да, он будет слабее, чем престол света на небесах, или престол тьмы в аду, но зато мы сами сможем решить то, какая у него будет направленность, да и сколько вообще их будет. Ты хочешь узнать, какую направленность силы, что будет поддерживать меня в бою, я предпочту?» — предположил Кокобель. «Не только», — пожал плечами его собеседник и начал прохаживаться по поросшей зеленью равнине. «Престолы – это хорошо и прекрасно. Еще отец использовал даруемую престолом света силу, дабы возвысить нас. Однако же, их подпитку можно обрезать. Именно это и стало причиной того, что ни ад, ни небеса так и не смогли победить в войне, предпочитая сражаться на нейтральной территории. Можешь не объяснять мне очевидного», — прервал собеседника генерал, который вытянул левую руку перед собой и теперь смотрел, как на нее уселась маленькая синеволосая фея, буквально источающая волны жара. «Я ведь воевал на той войне вместе со всеми, и планировал немало сражений с учетом разных факторов. ГХМ». «Да», — кашлянул в кулак Азазель. «В общем, есть второй вариант. Вместо подсоединения к аналогу престола, который придется где-то размещать, а затем и охранять его, мы можем внедрять в каждого из падших аналог священного механизма с заранее просчитанными степенью усиления, функциями. Но они будут слабее, да и вместо постоянного усиления будут требовать время для перезарядки. Но их нельзя будет отрезать от владельцев», — Кокобель скинул с руки фею, тут же замахавшую крылышками и улетевшую к своим сестрам, а затем взялся пальцами правой руки за подбородок. «А ведь иметь возможность не терять силу даже в замкнутых барьерах – это очень заманчиво. Но неужели нельзя совместить оба способа? Это будет на порядок сложнее и дольше, пусть в перспективе и позволит нам не только сравняться, но и вырваться вперед в гонке вооружений», — согласился Азазель. «Но мы должны решить, что нам нужно в первую очередь. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Самодержавная Россия. 1812. В небе светила луна и перемигивались звезды, а на горизонте от земли вытянулись столбы алхимического огня, сияние коих отражалось от сугробов белого и пушистого снега. На холме стояли несколько крупных коней, в седлах коих сидели хмурого вида мужчины в военной форме, теплых шапках, с саблями на поясах и винтовками за спинами. «И не жаль тебе города?» — спросил лысый худощавый мужчина со спокойным лицом, будто бы выцветшими серыми глазами, одетый в застегнутый на груди черный плащ, скакун коего с индифферентным видом шевелил ушами, в то время как кони всех остальных людей беспокойно переступали ногами, фыркали и будто бы готовились сорваться в галоп. Все же, наследие предков. Дома можно отстроить, дядя Витя, а вот людей столь же просто не вернуть. Крепкого телосложения мужчина, лицо коего украшала короткая щетина, еще раз бросил взгляд на устроенное алхимиками пожарище, ставшее ловушкой для вражеского воинства, из-за распыленных в воздухе составов ни волшебники, ни другие одаренные противника не смогли использовать весь свой потенциал, превратившись в легкие мишени для стрелков. «Я о другом волнуюсь, как бы на нас за такую деятельность вся Европа не ополчилась, а ты говори всем, что это иностранный маг-алхимик самовольствует», — отозвался собеседник царя. «Моей репутации это уже не повредит, а вот тебя от неудобных вопросов избавит». «Да как можно, дядя Витя?» — искренне возмутился мужчина, конь которого шумно всхрапнул, будто бы поддерживая своего наездника. «Чтоб я лукавил, призлым отвечая за предобрейшие, не бывать этому. Как знаешь, Саша», — лишь пожал плечами лысый человек, после чего поднял взгляд вверх и объявил: «Летит». После того, как прозвучало это короткое слово, люди напряглись, а все возможные возмущения тем, что колдун непочтительно обращается к самодержцу, исчезли будто дым на ураганном ветру. Кони же напротив заволновались сильнее, чувствуя приближение чего-то опасного и сильного, но сбежать не пытались, подспудно понимая бесполезность этого действия. Спустя еще пару ударов сердца в небе словно бы возникла мутная линза, всего через миг выпустившая из себя тело крупного белоснежного ящера с широкими перепончатыми крыльями, гибким телом, стройными когтистыми лапами и узкой клыкастой мордой, украшенной двумя сияющими сапфирами глаз. Новоприбывшая особа бесшумно спланировала на землю, приземлилась на задние лапы, укуталась в крылья и обернулась белокожей молодо выглядящей женщиной, одетой в кожаный белый плащ, из-под коего выглядывал такой же кожаный плотный костюм с сапогами и перчатками. «Мастер», — уважительно кивнула лысому мужчине драконица, затем обратилась к Александру: «Ваше повеление выполнено, царь». Город Китиж согласился преклонить колени, коли будут им дарованы вольности в праве набирать учеников и на своей земле вершить собственный суд, подати в казну и обязанность выставлять дружину, коли призовет их на службу царь, совет волхвов устраивают, но вот наблюдатели от Квинси, пусть даже православной ветви церкви Спасителя, они не потерпят. Его святейшество будет недоволен», совсем негромко произнес один из телохранителей царя, представленный к нему патриархом русской церкви. «Свое недовольство он сможет высказать мне лично, не полагаясь на чужие уши и уста», — холодно отрезал Александр, а затем совсем другим тоном обратился к превратившейся в человека драконице: «Я не сомневался в вашем успехе, Альбина. Коли будет у вас просьба, которую мы могли бы исполнить, я буду рад ее выслушать в любое время дня и ночи». «Я запомню это, светлейший царь», — отозвалась новоявленная дипломат, для которой опыт общения с короткоживущими, 200-300 лет, был весьма интересен и необычен, пусть она уже и не первый год вновь могла наслаждаться жизнью во всех ее красках. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы осознать факт того, что царь Александр относится к дяде Вите и Альбине совсем не так, как ко всем остальным приближенным. Даже близкие родственники, после гибели отца во время попытки переворота, не пользовались столь же сильным уважением, как худощавый лысый мужчина, игнорирующий праздники и балы, предпочитающий заниматься какими-то своими делами в выделенных ему самодержцем землях. Ну и о том, что нелюдь проклятая, как ее называли за глаза и шепотом, чтобы не дай бог не услышал кто, околдовала самого завидного жениха, который на других женщин почти и не смотрит даже, ходили самые натуральные легенды, порой перерастающие в смешные байки. Впрочем, последнее никак не состыковывалось со слухами, что у Александра уже почти полтора десятка внебрачных дочерей и сыновей, некоторые из коих рождены вовсе не людьми. Дядя Витя появился при дворе царя Павла в 80-х годах минувшего века. В какой-то день он просто возник рядом с тогда еще малолетним наследником государя, в качестве его личного наставника и защитника, и только спустя годы придворные всерьез стали задаваться вопросами о его личности. В то же время появилась и Альбина, выполняющая при странном мужчине обязанности то ли служанки, то ли охранницы. В одном все сходились единогласно, как женщину ее Виктор не рассматривает. Александр был с�ибом, видящим магию, но на чудеса не способным, из-за чего его отец сильно беспокоился, так как после его смерти дворяне могли обратиться к своим родичам из магических ветвей, чтобы подвинуть калеку с престола. Именно это и стало первопричиной того, что самодержец принял предложение иностранного мага-ученого, за коим тянулся шлейф из тайной дурная репутация, до мокрых портков пугающая едва ли не каждую нынешнюю большую фракцию. С другой же стороны, именно такой нянька мог обеспечить ребенку как безопасность, так и обучение всем потребным наукам. Александр был энергичным ребенком, не желающим сидеть на одном месте и обладающим пытливым умом. Он постоянно что-то искал, исследовал, расспрашивал учителя обо всем сразу, получая то исчерпывающие ответы, а то и подсказки, которые должны помочь найти сокровища. Когда же царевич однажды спросил, почему дядя Витя называет богатствами книги, а не настоящие золото и драгоценные камни, тот прямо на глазах у удивленного ребенка выжал из земли немного золота, а затем сотворил настоящий крупный алмаз, при этом заявив подопечному, что при должном усердии он так сможет. Чтобы творить настоящую магию, Александру пришлось использовать перчатки, при помощи которых когда-то давно один ученый делал свои первые шаги во взаимодействии с мистическим миром. Без капризов он пил предоставляемые лекарства, много тренировался и читал, общался с детьми как аристократов и богачей, так и крестьян с ремесленниками. Стоит ли удивляться тому, что Александр, вокруг наставника коего постоянно крутились разные подозрительные личности, на деле оказавшиеся представителями некоторых магических народов, что искали для себя лучшей жизни, умудрился влюбиться в одну такую особу, обладающую льдисто-голубыми сапфировыми глазами, белой как снег кожей чешуей и весьма хищным нравом. Сама же Альбина, позволившая переиначить свое имя для более легкого общения, не давала мальчику никаких намеков на то, что он ей интересен, но и не отталкивала, забавляясь попытками юноши ухаживать за слабой женщиной. Когда же царевич узнал, что его избранница, дракон, да еще из древних легенд, что-то в его голове щелкнуло, и он решил, что в кровь разобьется, но завоюет ее сердце. Кто-нибудь мог бы спросить, как же тогда появились слухи о внебрачных детях Александра? Во-первых, он сам их распускал, заставляя разных авантюристов, не слишком дружащих с головой и жадных до разных благ, охотиться за подставными фигурами, перевертышами, творениями дяди Вити. Ну а во-вторых, самой драконице было плевать на связи ее ухажера на стороне. В конце концов, человеческая мораль была для нее чужда. Пусть она и научилась соблюдать некоторые правила для собственного удобства, пусть с ее силой вряд ли кто-то мог бы высказать свое недовольство в лицо. Гораздо удобнее спать в мягкой постели, мыться в горячей ванне, есть вкусно приготовленную еду, чем делать все своими руками из-за того, что слуги разбежались с криками при первом признаке твоего приближения. В день попытки переворота на сторону царевича встали не только лично верные ему войска, но и многие нелюди. Ликантропы, некоторое время незаметно переселявшиеся из других уголков Европы, перевертыши из кланов медведей, лис и волков, последние уступали проклятым собратьям в силе и живучести, но обладали иными преимуществами. Лешие и водяные, пусть их сила и магия были ограничены, тоже вступились за молодого самодержца. Ну а когда некоторые семьи аристократов, что наиболее сильно мутили воду и раскачивали лодку, однажды проснулись в своих особняках даже не сквибами, видящими, а простаками без намека на дар, все волнения как-то резко улеглись. Одаренные, будь то волшебники, шаманы, квинси или подчиняющие, коих на территории России было немало, очень боялись стать простолюдинами. Их не столько страшила смерть, как потеря наследия предков и будущего своей семьи, в результате чего демонстрация возможности превращения чародеев в простых смертных прямо в их домах вызвала настоящую панику. И пусть прямых доказательств, что к произошедшему причастны Александр или его учитель, не было, но мрачная репутация последнего не позволяла даже помыслить об ином. А ведь прилюдно дядя Витя свою силу не демонстрировал, обходясь артефактами, инструментами или алхимией, из-за чего порой и звучали шепотки, что четверть века назад демоны таки обломали его зубы. Александр, который знал и видел несколько больше остальных, так как с малых лет был учеником самого неоднозначного ученого истории, сильно сомневался в том, что дядя Витя действительно ослаб. Скорее он поверил бы в то, что наставник прилагает для получения желаемых результатов ровно столько усилий, сколько для этого требуется и ни капли больше. В конце концов стала бы Альбина, вселяющая трепет матерым вожакам-перевертышей, шаманам и волшебникам, да даже патриарху Квинси столь уважительно относиться к кому-то слабому, а то, что она уважает этого человека, было видно с первого взгляда. За почти 12 лет своего правления молодой царь успел сшить грубыми стежками то лоскутное одеяло, в которое постепенно превращалось его государство. Имея за своей спиной тень учителя, он сумел добиться послабления у Квинси, прижал к ногтю семьи волшебников-аристократов, отразил несколько пробных уколов соседей, коим было интересно проверить то, насколько старый наставник готов помогать своему подопечному в войне. И вот теперь Китиш принял власть короны, что означало окончательное объединение магической и немагической сил в одних руках. Могли ли волхвы отказаться давать присягу царю, если бы он пришел сам, прислал верных ему волшебников, шаманов или нелюдей? Да, но в этот раз на переговоры прилетела та, слова которой не могли себе позволить игнорировать даже боги сильнейших мифологий. Все же ни для кого не секрет, что Альбиона Альбина участвовала в сражении с 8 архидемонами, из коих выжило лишь 5, а свое звание сохранили только 4. А ведь с тех пор она стала только сильнее, постепенно приближаясь к пику своего могущества, что усугублялось еще и новыми приемами. В результате переговоров совет волхвов решил, что им же будет проще согласиться служить царю, но не его роду, при этом выторговав для себя наиболее приятные и наименее обременительные условия. Все же западные волшебники, из-за распространения влияния мать магии, с каждым годом получали все больше последователей своего пути, а вот запертые в своих лесах исконные хозяева земель лишь теряли имеющиеся. Теперь же, вернув себе право собирать учеников везде, они планировали восстановить былое величие, а там можно будет и условия сотрудничества пересмотреть, чтобы уже не им кланяться в ноги правителю, а от него выслушивать хвалебные речи в свою сторону. Глядя на пылающий алхимическим огнем город, покинутый его жителями прямо во время штурма вражеской армии, Виктор не чувствовал ничего. Он столько раз за свою жизнь видел бойни, сражения, разнообразные катастрофы, что просто перестал их воспринимать как нечто плохое. Гибель людей, разрушение зданий, потери скота, зерна, иных ресурсов – лишь статистическая погрешность в расчетах, которую нужно исправить тем или иным способом. Сама война, которую почему-то называли двигателем прогресса, истощающая и без того не самые бесконечные производственные мощности и ресурсную базу любого из задействованных государств, не нравилась Франкенштейну. На войне гибли люди, попадающие под удары противника, из-за войны рушились дома, сгорали поля, разрушались союзы, которые могли принести больше прибыли, чем бессмысленное перетаскивание одних и тех же богатств из стороны в сторону. Порой войны доходили до того, что в казне государства было больше золота, чем зерна в амбарах, из-за чего металл удешевел, пусть все и считали, что это хлеб дорожает. «Могут ли эти мысли быть признаком наконец-то догнавшей меня старости?» — сам у себя спросил ученый, краем уха слушающий доклады оборотней разведчиков, прибывших к позиции царя с разных участков вокруг города, где живьем сгорали волшебники, шаманы, квинси и простые смертные. Сложно ли было создать отраву, распыляемую в воздухе и проявляющую активность только в телах одаренных? Подобные задачки давно не являлись для доктора серьезными. Впрочем, он признавал то, что если бы противники были предупреждены о подобном, то смогли бы найти простое и эффективное противодействие, банально защитив дыхательные пути мокрыми тряпками. Да и ни на кого по-настоящему сильного подобное воздействие не произвело бы впечатления просто из-за качества внутренней энергии. Столько художников, скульпторов, поэтов и ученых никогда уже не появится на свет, просто из-за того, что одному человеку захотелось получить больше территории под свой контроль. А ведь и имеющиеся земли он использует не на все 100%, попросту игнорируя многие направления как сельского хозяйства, так и инженерии. США еще долгие века будут переваривать доставшийся им материк, а ресурсный голод и проблемы с расселением граждан почувствуют не раньше, чем через 500 лет. Но это лишь при условии, если у власти будут стоять умные люди. Зачем проследит Алиса, получившая права главы образования вместо меня? Легкий укол досады, который кто-то другой и не заметил бы, заставил Виктора поморщиться. Тот день в 75-м году прошлого века сильно сказался на Викторе, заставив многое переосмыслить и понять, что его разум костенеет. Вид того, как Сазикс, ныне носящий титул Люцифер, прекрасно понимая то, что не переживет следующего удара святым копьем, продолжает закрывать собой раненую Серафалситри, утратившую из-за ран львиную долю своих сил, а их временная союзница Катерия Левиафан рвется вперед для того, чтобы принять смертельную атаку уже на свое тело, позволил взглянуть на них не как на паразитов и жаждущих власти разумных зверей. Благодаря же расширенному сознанию, синхронизированному со всеми ид-пирамиды, превращенной в смертельный для пользователей негативной энергии капкан, отрезавший их от любой сторонней подпитки и подавляющий природные способности интенсивными сторонними излучениями, мужчина успел проанализировать имеющуюся у него информацию с новыми вводными и ужаснулся, на краткий миг ощутив себя коснувшимся замысла Творца. Многие хотели бы поменяться с Франкенштейном местами для того, чтобы ощутить себя создателем хотя бы на секунду, а он бы отдал многое, чтобы забыть этот момент своего существования. Все же при всех своих психических отклонениях, невзирая на все проведенные модификации, он оставался простым запутавшимся, одиноким и испуганным человеком, прячущимся за цифрами и графиками, чертежами и формулами, которые делали мир вокруг простым и понятным, отсекая все лишнее и неважное. Он мог убить этих демонов, оказавшихся столь самоуверенными и решительными, что пришли в логово истинного дракона и ученого, слишком глубоко для простого смертного, зарывшегося в тайны мироздания. В его силах было превратить ад в цветущие сады, надежно убивающие носителей негативной энергии. Ему было доступно оружие, способное переписать правила реальности, тем самым нарушая протекающие в тонком механизме эволюции процессы, навсегда лишая реальность возможности получить нечто более совершенное естественным путем. И он отвел свой удар, произнес какую-то чушь про уважение и желание проверить своих нынешних противников в будущем, а затем вышвырнул их за пределы своей мобильной лаборатории, переведя ее в осадный режим. Альбиона, от которой не укрылись перемены ее союзника, которая даже не пыталась преследовать отступающих жертв, просто молча ждала, пока мужчина вернет себе самообладание и сам все расскажет. Вообще Альбина, как ее называли в этой стране, куда Франкенштейн решил податься для отдыха и раздумий, оказалась самой понимающей особой из окружения ученого. Пусть остальные и приняли его решение не продолжать войну в аду, а также оставить текущие дела на наследников, но они продолжали искать в этом какой-то замысел. Ну или как Нурарихен, приняли произошедшее за прихоть старика. Уже находясь в России, куда влияние от совершенных им в ранние годы поступков почти не доходило, ставший живым пугалом Виктор сумел начать разбираться в себе, попутно обучая нового подопечного, что получилось как-то само. Сделанные им выводы, полученные после нескольких лет тщательного просеивания данных, выдаваемых аналитическими ИД, заставили отложить большинство новых проектов, которые уже были готовы к запуску в мир. Альбина же, продолжая находиться рядом уже по собственной воле, а не из-за нужды в прикрытии, которое теперь могла бы оказывать кому-то и сама, продолжала чего-то ждать. Франкенштейн подозревал, что она видит в нем возможного партнера, способного победить ее в открытом бою, а следовательно и дать сильное потомство, но не собирался делать в данном направлении хоть какие-то шаги. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Заигрывательная. Тайга. 1813. Лысый худощавый мужчина, одетый в серую рубашку и черные штаны, заправленные в высокие кожаные сапоги, стоял на широкой поляне и смотрел на то, как в восходных лучах сияет чешуя белой человекоподобной драконицы 4 метров ростом. Сама же Альбина, расправив перепончатые крылья, с внутренней стороны кажущиеся чуть розовыми, выдохнула струю белого огня, которая через десяток метров расширилась и превратилась в настоящий вал пламени. Взгляд Виктора не дрогнул ни на миг, даже когда магическая атака накрыла его и пронеслась дальше, так и не причинив никакого вреда. В следующую же секунду под его ногами вспыхнул рунный круг, почти мгновенно вытянувший жар из почвы, погасив тлеющую растительность. В ответ он вскинул левую руку, заставляя на долю секунды вспыхнуть новый магический узор, и в противницу устремился яркий луч света, принятый на правое крыло. «Ша-ша-ша!» – недовольно зашипела драконица, когда часть перепонки почернела, невзирая на все попытки ослабить атаку, но уже через удар сердца повреждение исцелилось без следа. «Ра-а-а!» – мощнейшая звуковая волна, заставляющее пространство закручиваться в спирали, дробящее все попадающиеся на пути препятствия, приблизилось к человеку, чтобы ухнуть в пустоту пространственной ловушки, открывшейся на границе тела мужчины. Впрочем, на этот раз Альбина не ждала и мгновенно переместилась за спину Франкенштейна, нанося удар острыми когтями, сияющими от напитывающей их силы. На этот раз она была готова к играм с пространством, так что прежние трюки пройти не могли. «Занятно», — изрек доктор, даже не обернувшись в тот момент, как перед лапой рукой драконицы возникла полупрозрачная энергетическая решетка. Клац! Полосы энергетических полей сложились словно ножницы, драконица же отскочила назад и присела на корточки, целой лапой рукой придерживая кисть, с которой были срезаны все пальцы. «Если ты не станешь серьезнее, то не сможешь победить», — ровным голосом заявил ученый, наконец-то обернувшийся к своей противнице, при этом совершенно не обращая внимания на истлевающую у его ног плоть. «Гррррр», — рыком ответила Альбина, а затем плюнула в мужчину кислотой, которая была смертельным ядом даже для существ уровня капитана Готея-13. На миг в воздухе закружились руны, похожие на снежинки, а затем смертоносное вещество, напитанное магией могущественного существа, улетело вверх, вскоре потерявшись из поля зрения. Попытка же восстановить затраченные силы за счет противника удалась, но доктор в эти мгновения был не сильнее обычного человека, в результате чего и прибавка, и ослабление оказались смехотворны. Альбиона, оскалившись в почти счастливой улыбке, окуталась золотистым сиянием, за счет силы клана Амакова переходя на ступень выше своего нынешнего ранга, в результате чего сам воздух на километры вокруг стал казаться вязким. В то же время ее тело опустилось на 4 конечности и увеличилось в размерах, становясь полноценно драконьим. Струи огня, звуковые и ядовитые атаки, удары когтями, хвостом и крыльями, попытки разделить, уменьшить, украсть чужую силу, все это обрушивалось на человека, что изредка огрызался белыми или рубиновыми лучами. Разум Виктора, заполняющий тысячи миниатюрных ид, внедренных в мозг и работающих с пугающими скоростью и синхронностью, каковые были недоступны для большинства обладателей материальных тел, просчитывая способы противодействия атакам с наименьшими затратами для себя, умудрялся оценивать обстановку и составлять статистику. Это было удивительно, но, способное единолично разрушать города и сокрушать армии существо, даже в своем нынешнем состоянии превосходящее большинство богов, попросту не успевало ничего ему сделать и тратило собственную мощь впустую. Даже после того, как драконья аура подавила пространственные манипуляции, ситуация изменилась не сильно. Просто теперь Франкенштейн был вынужден применять зеркальные барьеры там, где прежде пропустил бы удар через себя. Весь мир – это движение. Движение солнца по небу. Движение реки в воздухе. Движение веществ в организме человека. Удары – это движение. Горение – это движение. Полет кислоты – тоже движение. Размышляя так, ученый создал перед собой очередную пленку, являющуюся узором из двух слоев, один из которых поглощал передаваемую кинетическую энергию, а второй ее возвращал, при этом если удар был энергетическим, то за счет затрачиваемой на преодоление препятствия энергии создавалась встречная атака. В какой-то момент Альбина просто взлетела и стала поливать пространство драконьим дыханием, превращая участок ровной земли в оплавленную яму, но итог был все тот же. «Достаточно», — произнес доктор. А в следующий миг крылатая туша с грохотом врезалась в почву позади него, пусть и не получила особых повреждений. «Ты сдерживалась». Последние слова были произнесены после того, как мужчина осмотрел несколько дюжин километров земли, сияющие от жара сплавившего ее в монолит пламени. Сам воздух искажался, словно в пустыне в пик самой высокой температуры, к небу поднимался дым и взлетали хлопья черного пепла, да и само солнце словно бы потускнело. «Ты сражаешься подло», обиженно заявила драконица, принимая свой человеческий облик, тут же облачаясь в привычный кожаный наряд белого цвета. Библейский был честнее. «Во-первых, я не библейский», — заметил Франкенштейн, заставивший вспыхнуть сотни рунных кругов, которые начали стремительно впитывать жар, позволяя земле остыть, чтобы затем починить сломанный полигон. А во-вторых, к чему его эта честность привела? «Поясни», — попросила Альбина, подавляя свой драконий темперамент. «Очередная неудача, вызванная нежеланием Виктора противостоять грубой силой другой грубой силе, вызывала досаду. Просто я не верю, что существо уровня Создателя могло не иметь пару-тройку десятков трюков, сцепив руки за спиной и наблюдая, как остывшая земля трескается и раскалывается, перемешивается и прорастает пока что тонкими побегами зелени», — меланхолично ответил ученый. «Даже я, начавший работать с пространством совсем недавно, имею возможность открыть портал на пути летящего врага, а затем захлопнуть его примерно на половине процесса перемещения. Соглашусь с тем, что для использования этого в качестве оружия нужно иметь реакцию, которая превосходила бы противника, а желательно и плотность энергии более высокого порядка, но, я очень сомневаюсь, что создатель божественной системы и священных механизмов не смог сделать чего-то подобного. Один артефакт, что превращал бы реальность в мешанину из осколков пространства, которые постоянно движутся между собой и превращают содержимое в мелкий фарш. Существует потерянное измерение», — заметила драконица, коей совсем не понравилась нарисованная перспектива. Почему-то она не сомневалась, что ее собеседник и глазом не моргнув отправит в подобную мясорубку врагов, если те вдруг окажутся достаточно вежливы, чтобы попасться в ловушку. «Возможно», — совершенно неубежденный словами собеседницы, — качнул головой доктор. «Вряд ли. Полученные от падших данные говорят, что ни один пользователь данного артефакта не использовал его схожим образом. Все, на что хватало их воображения, это создание замкнутых пространств с условиями существования, защита от чужих атак или порталы, перенаправляющие удары. Знакомая тактика», — ехидно прищурилась Альбина, которой за время минувшей тренировки пришлось ощутить ее подлость на собственной шкуре, пусть благодаря выплеску ауры это и удалось прекратить. «Если тактика рабочая, то нет причин от нее отказываться», — пожал плечами доктор, под взглядом коего безжизненная пустошь, откуда заблаговременно сбежала вся живность, вновь превращалась в источник буйства природы. «Иными словами, я хочу сказать, что даже если создатель на момент битвы был ослаблен, а после вашего запечатывания еще и силы растратил, у него должны были остаться средства последнего шанса. Таким образом, мы имеем три версии произошедшего. Он умер, осознанно пойдя на это или по какой-то ошибке недооценив угрозу. Он жив, но скрывается и наблюдает за происходящим истине. Он провел некий новый эксперимент, результат которого мы можем и не увидеть. Библейский может быть жив», — напряглась Альбиона, полыхнув в пространство злостью, пусть и какой-то глухой. «Не исключено», — ответил собеседник, после чего добавил с тенью усмешки на губах. «Ну или это просто фантазия одного глупого и самоуверенного смертного старика, который совершенно ничего в этом мире не понимает». Едва отзвучали последние слова, как перед мужчиной появился портал, похожий на белый дверной проем, куда он с невозмутимым видом шагнул. Драконица же, досадливо фыркнув, осмотрелась вокруг и, не заметив особых следов недавней битвы, последовала за своим спутником. На другой стороне их встретила деревня, в которой ровными рядами стояли добротные бревенчатые дома с двухскатными черепичными крышами, между которыми дети гонялись за курами, лаяли собаки, ржали лошади, болтали женщины в простых, но добротных платьях, ворчали старики. Из кузницы доносились удары молота, в воздухе пахло сеном, пирогами и конским навозом. «Если Виктор научит этих глупых животных не гадить где попало, то я лично признаю его гением», — констатировала Альбина, устремляясь вслед за доктором, уверенным шагом направляющимся к дому старосты. Многих, кто знали Франкенштейна еще полвека назад, удивило бы, что в его владениях царит подобный примитивизм. Однако же после битвы с архидемонами он на многие вещи взглянул под другим углом, из-за чего уже не стремился принести прогресс туда, куда занесет дорога жизни. В неспешном ритме деревенских людей ему удалось найти то, чего не было ни в Империи Огня, с ее военным укладом и механизацией, ни в Японии, где на него смотрели как на божество, ни в элементных странах, где вовсе довелось стать захватчиком власти. «Дядя Кощей, дядя Кощей!» Какой-то мальчик лет пяти подбежал к ученому, коего за его жизнь величали по-разному и, широко улыбаясь щербатым ртом, встретился со спокойным взглядом доктора. «Дядя Кощей, а снег скоро будет? Прошка, не приставай к барину!» — воскликнул похожий на медведя старик, буквально скатившийся с высокого крыльца, прямо на ходу вытирая жирные ладони о нижний край длинной рубахи. «Ваше благородие, вы не серчайте на мальца, я не в обиде», — успокоил столяра Виктор, затем подумал и, посмотрев на мальчика, ответил: «Не раньше, чем через 2 месяца». Мальчуган расстроенно надулся, но больше ничего сказать не успел, так как дед его шустро утащил обратно к дому. Ученый же продолжил свой путь, чувствуя себя весьма странно. «Опять прут окаянные», — проворчал худощавый лысый старик, одетый в доспехи из стали и золота, на которые были нанесены символы старого языка. 1, 2, 3 десятка тысяч. С холма, на котором находился необычный всадник, сидящий верхом на коне с огненной гривой, горящий, но не обжигающий, открывался отличный вид на горный перевал, по которому вышагивали мертвецы. Там были и воины, и маги, и тянущие повозки кони, и даже погонщики всей этой нежити, медленно, но верно приближающиеся к болотистым лесам. А кроме всего прочего виднелись и летающие диски, на которых стояли бронированные рыцари с магическим оружием. «Где ж я вас всех хоронить-то буду?» – посетовал всадник, затем нацепил на голову глухой шлем и, коснувшись рукой рукояти притороченного к седлу меча, пришпорил своего скакуна, тут же вставшего на дыбы. Едва копыта коня ударили по земле, как горы отозвались гулким эхом, а затем на армию вторжения обрушился обвал, погребающий под собой тысячи воинов, надежно перекрывая перевал. И пусть это была лишь временная мера, но этого должно было хватить для того, чтобы собрать дружину и встретить неприятеля во всеоружии. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Рассказительная. Восточная Русь. 1814. Распахнув широкие белоснежные крылья, сверкая в солнечных лучах похожими на драгоценные камни чешуйками, крупная белая драконица заложила вираж, кругом облетая возвышающиеся на холме поместье, похожие на небольшой замок. Вокруг жилища местного владетеля, насколько хватало взгляда, простирался темный густой лес, буквально источающий из себя ровный фон духовной силы, с примесями очагов жизненной энергии, выделяющийся среди деревьев словно звезды на ночном небе. Виктор, одетый в темно-синий кафтан, белые штаны и высокие сапоги, сидел на спине Альбины и с интересом разглядывал так называемое 39-е царство, входящее в состав Русской империи весьма номинально. Нет, живущие здесь люди, и похожие на них существа вроде бы даже налоги платили, а временами и на призыв царей откликались, но по большей части жили своим умом, сами охраняли границы и всех это устраивало. Александр, на вопрос своего наставника о том, не хочет ли он привести к порядку еще и восточную окраину своих земель, ответил просто: они и не бунтуют. С давних пор с запада на восток уходили все, для кого меняющаяся жизнь в цивилизованной части мира становилась слишком неудобно. Особенно заметен этот процесс стал во время укрепления библейской мифологии на Западе, последователи которой, при поддержке волшебников, некоторые из коих удостоились титула чудотворцев, стали истреблять опасную и умеренную нечисть, оставляя жить только полезных и относительно безвредных существ. Лешие, водяные, кикиморы, лихо-одноглазые – это далеко не весь список тех, кто скрылись на обширных безлюдных просторах, нередко становившихся безлюдными после их прихода, чтобы начать плодиться и воевать за территорию со старыми хозяевами местности. Представители человечества, которые смогли здесь укрепиться, либо обладали собственными силой и знаниями, чтобы справиться с любой напастью, либо же активно поклонялись славянским богам и взаимодействовали с волхвами. В результате тихой вражды были проведены границы и выработаны методики взаимодействия, позволяющие не опасаться зайти в лес и уже оттуда не выйти. У 39-го царства не было единого хозяина, кроме царя, который далеко и вряд ли когда-нибудь сюда заглянет. Здесь не было и больших городов, так как людей для их строительства попросту не хватало, а никому другому они и нужны не были. Относительный закон и порядок поддерживались наиболее сильными общинами, волхвами-отшельниками, жрецами богов, ну и богатырями, коими тут называли всех обладателей священных механизмов, подчиняющих и шаманов, не злоупотребляющих своей силой. К одному из таких владетелей, коего именовали Кощей Бессмертный Франкенштейн, и направлялся в гости. В конце концов, людям подобного уровня отказывать не принято, тем более если они присылают ворона с приглашением. По слухам же, собранным среди жителей разных деревень как во владениях, выделенных царем дяде Вите, так и уже на границе 39-го царства выходило, что этот одаренный, древний подчиняющий, то ли могущественный маг, то ли возвысившийся бог, сумевший войти в славянский пантеон, хотя звучали версии, что его оттуда попросили уйти, так как он уж больно активно в свое время вмешивался в жизнь смертных. О причине, что побудило царя нечистой силы пригласить его в гости, доктор догадывался. Во-первых, любому долгожителю свойственно любопытство, а ученый за свою жизнь успел совершить многое. Во-вторых, буквально в прошлом году Народная Республика, в которую превратилась под правлением главнокомандующего Джао Республика Огня, совершила попытку нападения на Российскую империю. Итогом стало то, что собранная дружина местных ополченцев, возглавляемая богатырями, сперва впустила экспедиционный корпус Некроголема вглубь местных болот, а затем при содействии водяных и упырей, коих скопилось крайне немало, перемолола искусственную нежить словно мельница зерно. Появление же в небе драконов, пусть те и не шли ни в какое сравнение с истинными представителями этого вида, лишило вторженцев преимущества в небе. На настоящий момент Джао, потерявший один из корпусов устаревших войск, активно раскручивает пропаганду, разворачивает производство и вербовочные пункты, да и вообще проводит активную подготовку полномасштабной войны. С Японией-то у них не получилось. Ясака, при содействии и попустительстве своего пантеона, создала малое кольцо бурь, и пусть на это у нее уходит почти вся сила от столпов, но возможность создавать в завесе просветы, чтобы впускать-выпускать собственные корабли, все компенсирует, вспомнив доклады о том, что островные жители на ученицу уже официально молятся. Доктор мог только хмыкнуть и ждать вестей, что она рано или поздно наберет критическую массу веры для самостоятельного возвышения. Почему же Виктор направлялся в логово возможного врага? Причин было много. От банального любопытства и до веры в данное слово не причинять вреда, если гость сам не нападет. Все же подобные обещания от долгожителей чего-то достоили. Ну а на случай обмана, от коего никто не защищен, имелись средства самообороны. Если не победить, то сбежать смогу, думал про себя ученый, в то время как Альбиона уже опускалась на землю перед воротами, спешно распахнутыми стражей в черных глухих доспехах. Кроме всего прочего, риск, вызванный нахождением вблизи с местом силы столь древнего и опасного существа, известного тем, что его не раз убивали разные герои, вызывал душевный подъем у доктора. Спрыгивая на зеленую траву, он чувствовал, как ускоряется сознание и напрягаются мышцы. «Здравствуйте, гости дорогие», гостеприимно развел руки в стороны мужчина среднего роста, среднего возраста, какой-то средней внешности, выделяющийся разве что лысой головой, да богатым красно-золотым кафтаном. Хлеб-соль. Поместье бессмертного хоть и напоминало маленький замок снаружи, изнутри оказалось весьма уютным. После того, как Виктор и Альбина попробовали по куску каравая, вынесенного им на подносе невысокой рыжеволосой девушкой с зелеными глазами и хитрой улыбкой, их провели на широкий двор, закрыв за спинами дубовые ворота. Стена, окружающая жилище, имела высоту в 2 человеческих роста и была сложена из серых камней, настолько плотно подогнанных друг к другу, что в щель между ними не поместился бы и волос. В просторной и светлой конюшне стояли красивые лошади разных пород, отстроенных и поджарых, словно бы готовых пуститься в галоп с места до тяжеловозов, что взирали на гостей сверху вниз. На псарне лениво отдыхали крупные собаки, уж больно похожие на волков. В курятнике пели петухи, в свинарнике хрюкали свиньи, а откуда-то из-за главного здания доносилось протяжное мычание. Наконец сам хозяин, представившийся как Кощей, провел их в светлую комнату, где уже был накрыт стол на троих. Усадив гостей и предложив им угощаться, хозяин дома заговорил: «В странствиях вы где бывали, что там видели, слыхали?» Виктор говорит в ответ: «Я объехал целый свет, видел и добро, и худо, строил, как и рушил чудо, обучал и сам учился, в жизни только не женился. Расскажи же, добрый друг, происходит что вокруг?» — попросил его Кощей. «У меня ведь нет друзей, только лишь враги, да слуги, да душевные все муки. Лягу спать, а голоса все зовут-зовут меня, только не пойму, куда. На востоке, за горами, за имперскими землями есть прекрасная страна. Любит воевать она», — отозвался Франкенштейн, вспоминая прошлый день. «Там живут и люд, и нелюдь. Их на расы там не делит. В пику ставит там прогресс, а не личный интерес. Сила знаний там не звук. Каждый третий – жрец наук. Что-то я не убежден. Это место – просто сон», — брови изогнул Кощей, как в самделишный злодей. «Если сон, то все мы грезим. Это место – просто песня», — заявляет человек, разменявший первый век. «Без сомнения скажу, этим местом дорожу. Угодили старику, «Очень рифмы я люблю», — хлопнул чистыми мягкими ладонями мужчина, переходя на серьезный тон. «Еще чуть-чуть и я решу, что лучше сдать страну врагу. Только мучают сомнения, что республика, на самом деле, так мила и хороша. На востоке, что одна лишь республика огня», — удивился Франкенштейн, гордый словно Моргенштерн. «Я объехал целый свет, пусть потратил много лет. Что ж, меня ты подловил, вслов ловушку заманил». Хозяин дома усмехнулся, глазом сверкнул и облизнулся. «А теперь серьезно, Виктор, случайно ли, что русский царь стал воспитанником одного небезызвестного мага, после чего одна из стран, где этот человек оставил заметный след, начинает войну? Я успел побывать во многих местах», — пожал плечами ученый. «Стоит ли удивляться, что некоторые из посещенных стран решили повоевать? Если же вас, господин Бессмертный, интересует вопрос о том, не намерен ли я воспользоваться своим положением при дворе, чтобы Народная Республика получила преимущество, то, нет, мне это не нужно. Власть, богатство, земли. В определенный момент все это прекращает иметь значение для того, кто ставит во главу угла разум». «Громкие слова, но я вам верю», — беспечно отозвался Кощей, бросив взгляд на Альбиону, что в своем человеческом образе увлеченно поедала пельмешки со сметаной, заедая их румяными оладьями с вареньем, при этом с явным интересом поглядывая на банку с вареными яйцами. «Ответ на ответ», — предложил ученый, берясь за свою порцию сырников. «Спрашивайте», — разрешил Бессмертный, решивший не отставать от гостей, а потому подвинувший к себе вареную картошку с соленой капустой, куриными ножками и свежими томатами. «Вы не похожи на Кощея из сказок и легенд», — изобразив в воздухе неопределенное движение кистью левой руки, доктор уточнил вопрос. «Неужели всенародное представление столь значимой личности лживо?» «Нет-нет», — отрицательно качнул головой хозяин поместья. «Все дело в том, что я уже лет как 300-400 не вишу в подвалах на цепях, не голодаю и не мучаюсь от жажды. Вот жирок нарастить и успел. О какой чудесной стране вы говорили? США? Вроде бы там вами были проведены реформы, благодаря которым разница между людьми и нелюдями должна стереться. Эта страна находится за барьером бурь», — отозвался доктор, отдавая должное вкусу еды, приготовленной из насыщенных энергией продуктов. «Вы, бог, неужели по мне не видно?» — усмехнулся собеседник, прищурив глаза. «Что же, пусть вы, добрый гость, схитрили, но я отвечу полно. Когда-то меня можно было называть подчиняющим. Пусть это новомодное слово и появилось совсем недавно. Только вот мои интересы лежали несколько дальше простого швыряния тяжелых предметов и разжигания костров, что побудило вплотную заняться исследованием души тел. Результатом моих изысканий стала нестареющая плоть, способная восстанавливаться от любых повреждений, и даже от полного ее уничтожения. Предугадывая ваш следующий вопрос, отвечу. Шутка со смертью Кощея на конце иглы была придумана просто ради того, чтобы разного рода герои искали способ меня победить совсем не там, где следовало. Моя очередь спрашивать, Хаэм, как вам обед? Повар в этом веке совсем не такой, каким был его дед, вечно стремится экспериментировать с продуктами. Но в этот раз вышло весьма неплохо. Вы правы, Виктор слегка кивнул. Давно мне не доводилось пробовать ничего подобного. Как думаете, ваш повар сможет приготовить жаркое из демонического слона? Хо, вскинул брови хозяин дома. Ничего не могу гарантировать, но уверен в том, что он с готовностью возьмется за этот вызов. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Многознательная. Восточная Русь. 1814. Во мрачном подземелье, которое представляло из себя трубу в виде замкнутого кольца, стенки коей покрывал сантиметровый слой желтого металла, царили тишина и темнота. Впрочем, подобная идиллия продолжалась не так уж и долго, сменившись постепенно нарастающим гулом. В пространстве, экранированном от частиц духовной или жизненной энергии, возникли магнитные поля, которые начали создавать волны искажений, в точках столкновения образующих завихрения. Сперва казалось, что маленькие магнитные смерчи исчезнут точно так, как и появились, но постепенно их становилось все больше, а сами они набирали силу, формируя своеобразные эпицентры давления, выталкивающие все, что в них попадало, другие смерчи. В какой-то момент процесс возникновения магнитных аномалий стал самоподдерживающимся и нарастающим, чему поспособствовало то, что каждый из эпицентров отталкивания испускал новые волны, накладывающиеся друг на друга словно рябь на воде от падения капель дождя. Сталкиваясь между собой, одни смерчи вытягивались и закручивались, образуя спирали, другие же сжимались и становились плотнее, в результате чего вскоре образовались два самостоятельных вида объектов, перемещающихся с разной скоростью и взаимодействующих между собой. Спирали, или скорее клубки, были медлительнее, но словно бы устойчивее и медленнее теряли внутреннее напряжение, в то время как более плотные шарики, отдающие внутреннее давление равномерно всей поверхностью, метались в разные стороны с куда большей скоростью, при этом часто вспыхивая и угасая, нередко запутываясь в витках старших братьев, где отдавали свой заряд на усиление хищника. Все это происходило в абсолютной тишине, но уже не в полной темноте, время от времени разрезаемой вспышками энергии. Датчики, передающие информацию аналитическим ИТ, все чаще и чаще оповещали создателя о том, что в ранее пустом пространстве появились духовные и жизненные частицы. Это интересно, задумчиво потерев подбородок, Виктор наблюдал за восходом солнца над далеким горизонтом, в то время как солнечные лучи искрились на пушистых белых сугробах. Осознавать, что все вокруг, начиная от земной тверди и заканчивая светом огненного диска, это лишь пространственные искажения разной плотности и разного размера, было странно. Несмотря ни на что, в голове попросту не желал укладываться тот факт, что вкус, запах, звук, тактильные ощущения – это в своей сути одно и то же, а мозг, расшифровывающий все эти сигналы, это попросту чуть более сложная конструкция из пространственных искажений, испускающих многочисленные волны, несущие с собой информацию. Будь Франкенштейн более эмоциональным, он изо всех сил начал бы отрицать получаемые данные. Будь он склонен к рефлексиям, то вероятнее всего впал бы в апатию от осознания бессмысленности всего сущего, ведь какой смысл может иметь набор источников магнитных, либо каких-то иных полей, даже являясь частью системы сложных артефактов, обладающих огромной вычислительной мощностью, разбросанных по пространственным складкам как в мире смертных, так и в пространстве между мирами. Ученый чувствовал себя разбитым, но одновременно с этим и возбужденным. Пальцы его рук мелко подрагивали, выдавая нешуточное психическое напряжение, а на лице застыла гримаса, при виде кое-иные душегубы стали бы истинно верующими и добродетельными гражданами. Как возможно, что из кусочка сжатого пространства образовалось существо, способное мыслить и принимать решения? Может быть, дело в неразрушимом ядре души? Может быть, оно чем-то отличается от всего остального духовного тела? Как жаль, что не удается вскрыть его, чтобы изучить поподробнее. Оно словно бы монолитно, прикрыв глаза и медленно вдохнув, доктор заставил себя успокоиться. Когда мужчина снова открыл глаза, то в них более не сияло зарождающегося безумия, готового выплеснуться наружу всесокрушающей волной хаоса. В конце концов, пусть он и раскрыл одну из тайн мироздания, но это был лишь один из целой череды шагов на пути к тому, чтобы стать настоящим творцом. Стоит ли мне провести полномасштабный эксперимент? В междумировом пространстве можно создать лабораторию с ускоренным течением времени. Возможно, наблюдение позволит заметить момент, когда количественные реакции перерастут в качественные. Создавал ли души создатель, откуда пришел он сам? Вопросы. Чем больше ответов я нахожу, тем более глупым себе кажусь, усилием воли заставив себя думать над результатами эксперимента, проводимого исследовательскими ИТ в автономном режиме. Доктор втянул носом морозный воздух, при этом не стараясь разобрать на детали отдельные процессы, происходящие в его организме. Вероятно, Виктор уже потерял право называться человеком, пусть и оставался максимально похож на самого себя полсотни, а то и сотню лет назад хотя бы внешне. Сейчас он находился на очередном распутье, которое могло вернуть его в общество смертных, либо же, собственно, а зачем выбирать? Спросил сам у себя Франкенштейн, отдав мысленную команду системам артефактов, управляемых специализированными ИТ. Ученый выпустил свою духовную силу из тела, заставив закружиться вихрь поднятых с земли снежинок. Воздух потяжелел, загустел, а потом будто бы застыл, превратившись в кусок абсолютно прозрачного стекла. Спустя несколько секунд с тела человека исчезли одежда и различные атрибуты, вроде ожерелья и браслетов из стихийного жемчуга, что служили домами для многочисленных вассальных духов. В следующие 10 секунд доктора окутало яркое белое сияние, заключившее человеческое тело в сферу, точная копия которой появилась десятком метров впереди. Прозвучал тихий хлопок, словно бы лопнул какой-то маленький надувной мячик, после чего вся ранее выплеснутая духовная энергия, а вместе с ней и жизненная сила, насыщающая почву, растения и животных на многие сотни метров вокруг, стали всасываться в телепортационные контуры, тем самым придавая потенциальным веществам реальную материальность. Когда процесс завершился и сияние угасло, на абсолютно голой земле стояли уже двое мужчин, похожих на братьев-близнецов. Их объединяло даже то, что неразрушимое ядро души у них было одно на двоих, пусть оно и находилось в состоянии неопределенности координат в трехмерном пространстве. Дождавшись момента, когда одежда и артефакты снова появятся на теле, Виктор оглянулся на себя, вопросительно склонив голову. Двойник же повел плечами, сжал и разжал пальцы, посмотрел на синее небо с белыми пятнами облаков, а затем взмахнул правой рукой, рассекая пространство перед собой. Ткань реальности порвалась с неприятным звуком, открывая черный зев пустоты с неровными краями. Второй Франкенштейн, не говоря ни слова и не оборачиваясь на первого, сделал шаг вперед и почувствовал то, как под стопой формируется твердая поверхность. Стоило же ему оказаться по ту сторону разрыва целиком, как оставшийся в мире живых ученый повел рукой с раскрытой ладонью вдоль горизонта, высвобождая часть успевших восстановиться сил. Рана на теле мира закрылась, а доктор создал рядом пленку портала, решив вернуться в свою деревню. В конце концов ему еще требовалось разобраться со своими зачатками божественности, да и других увлекательных занятий хватало. Наблюдавший за необычным явлением при помощи иллюзии Айзен Саске, сидящий на стуле перед рабочим столом в кабинете второго офицера пятого отряда, открыл глаза и задумчиво взглянул на лежащий на столешнице меч. В первый раз увидев почти обычного человека, путешествующего в компании очень необычного существа, он и представить себе не мог того, кем станет случайный знакомый через какую-то сотню лет. «Предложи ему кто-нибудь вернуться в прошлое, и я ничего не стал бы менять», — тонкая улыбка изогнула губы лейтенанта. Уровень сил Коева уходил далеко за возможности его официального ранга, в том числе и благодаря исследованиям смертного, столь же одержимого своими идеями, не позволяющими надолго остановиться на одном месте. «Стоит ли мне немного подтолкнуть события?» — словно бы у самого себя спросил Айзен, кончиками пальцев левой руки погладив острый клинок меча, чутко вслушиваясь в лишь ему одному понятный ответ. «Да, это будет занимательно».